Новый год был ужасен. Накануне к тете Свете приехала тетя Галя, Галина Семеновна, Галка. Юрка, низенькая и черноволосая, она в самом деле напоминала птицу, а скрипучий голос довершал сходство. Им обеим было уже под 60, и они дружили большую часть жизни, начиная с того времени, как еще молодыми оказались в одном партизанском отряде. Сейчас они жили в разных городах и виделись редко, только когда Галя приезжала в столицу. Прошлый раз это было 2 года назад, и Ника помнит, как папа шутил что-то про дым коромыслом и про то, что не буду мешать тетушке отдыхать. Теперь Ника поняла, что папа имел в виду. В новогоднюю ночь тетя Света выставила на стол запотевшую бутылку водки, и подруги начали отмечать праздник, не дожидаясь полуночи. К тому моменту, когда в других домах открывают шампанское и ждут боя часов на главной башне, Ника сидит, забившись в угол, с ужасом слушая, как боевые подруги вспоминают войну. Рейды в тыл мертвых, убийства офицеров, допросы пленных, почти всегда безрезультатны. Мертвые куда больше боялись своего черного отряда армейской контрразведки, чем живых партизан, пусть даже и вооруженных серебряными ножами. Вспоминала все больше Галина Семеновна, а тетя Света только наливала, поддакивала, да время от времени вставляла что-то вроде «А помнишь, Галка, тогда в Шапетовке?» «Конечно помню», — откликалась Галка. «Нам тогда с большой земли привезли 2 ящика разрывных ртутных, а вот пошла потеха. Мы втроем тогда целую зомби-команду положили. У них головы лопались, как воздушные шарики, только кровь во все стороны летела». Тут тетя Света наконец заметила Нику. «Иди спать», — махнула она рукой. «Ты, Галка, мне совсем ребенка застращала. Не пугай девочку почем зря, у нее еще все впереди». При словах «еще все впереди» Ника вздрогнула. У себя в комнате она легла и накрыла голову подушкой, но все равно из кухни доносился резкий голос Галины Семеновны. «Вся кожа слезла, только кости торчат, и я по этим костям топором, топором, а оно орет таким тонким голосом, словно котенок плачет». Ника думала, что на самом деле прошедший год был очень хорошим. Ушла из ненавистной пятнашки, появились новые друзья, Марина, Лева и, главное, Гоша, и вспоминала, как стояла на затоптанной площадке посреди гаражей, а Гоша спрыгнул будто с неба, толкнул ее в снег, и тут на Вадика его подручных обрушился град ледышек и снежков. Хороший был год. Но скрипучий голос все равно пробивался сквозь стену, сквозь подушку, в самый мозг. «А Нинка видит, ниже колена ноги нет уже, только клочья свисают, ну и просит, девчат, серебряные пули есть у кого? Пристрелите меня, а? Не хочу завтра к вам с той стороны прийти». «У нас тоже была война», — подумала Ника. «Маленькая, детская, но война. С засадами, обстрелами, ловушками, с настоящим страхом, настоящей болью, настоящей дружбой. Мне даже показалось, с настоящим предательством. И не важно, что в этой войне не было мертвых, что мы воевали живые против живых, все равно живые бывают разные, и мертвые тоже бывают, теперь-то я точно знаю. Жалко, что они ничего не помнят, и даже если Майк встретит моих маму с папой, он не поймет, что это они». А потом Ника снова подумала про Гошу. Ничего, мол, страшного, что Новый год получился такой дурацкий, все равно впереди 10 дней каникул, они будут кататься на коньках, гулять, ходить в заброшенный дом, разговаривать с Майком, она сходит к Гоше в гости. Гоша обещал, его мама расскажет про экспедицию, когда вернется. И Ника засыпает и улыбается во сне. А на кухне тетя Света задумчиво говорит. «Красивый был такой офицер, прям как сейчас вижу, какое у него лицо изумленное было, когда я ему нож в сердце с первого удара загнала». «Ну, поехали!» Ника разбегается и, расставив руки, скользит по ледяной дорожке. Тетя Света всегда ругается на нее. Мол, раскатывают, раскатывают, а потом старые люди падают, ноги ломают. Но тети Светы рядом нет, некому Нику одернуть, и она доезжает до конца и со смехом бежит дальше, оборачиваясь через плечо на Леву. Лед кончается, мальчик пытается затормозить, не может удержать равновесие и падает. У него такой растерянный вид, что Ника смеется. Лева густо краснеет и встает. «Ладно, ерунда», — говорит он, — «все нормально». Они возвращаются из кино. Яркое, почти что летнее солнце играет на белоснежных сугробах слева и справа от дороги. На чистом голубом небе ни облачко. Настоящая новогодняя погода. «Как ты думаешь», — говорит Ника, — «удобно спросить Майка, почему его отец стал невозвращенцем?» Лева пожимает плечами. Он рад, что разговор ушел в сторону от неловкого падения. «Конечно, удобно», — говорит он, — «почему нет? Это же для нас невозвращенцы-предатели, а для мертвых, наверное, наоборот, герои. В школах, где училась Ника, учителя несколько раз рассказывали про невозвращенцев. Считалось, что мертвые сманивают живых, попавших в заграничье. Обещают, если те останутся, их ждет счастливая, сытная жизнь. Теперь Ника хорошо представляет, как все происходит. Человеку показывают эти гаджеты, айпо, видеомагнитофоны, машины, красивую, удобную одежду. И он решает остаться в заграничье, забыть родных и друзей, не возвращаться. На уроках говорили, что потом невозвращенцы горько жалеют о сделанном, ведь жизнь у мертвых тоскливая и тяжелая, вовсе не похожая на те обещания, которые давали невозвращенцам. Ника немного разочарована. Когда Майк появился впервые, она подумала: «Ух ты, как это необычно, мертвый мальчик, он столько сможет рассказать. Может быть, — надеялась Ника, — я лучше смогу представить, как теперь живут мои родители». Но стоило послушать Майка внимательней, и оказалось, что ему особо и нечего рассказать. «Жизнь у мертвых мало отличается от нашей, — думает Ника. Слов много непонятных, это да. Ипотека, закладная, ссуда, кредит. А так, то же самое, обыкновенная жизнь. Да и сам Майк, самый обыкновенный, ничуть не лучше ее одноклассников. Лева, например, гораздо умнее, а сравнивать Майка с Гошей — так просто смешно». «Тебе Гоша не звонил?» — спрашивает она Леву. «Нет», — отвечает Лева и сразу мрачнеет. «Странно», — думает Ника. «Стоит мне спросить про Гошу, у Левы сразу портится настроение. Не понимаю, почему?» «Как ты провела каникулы?» — спрашивает Зиночка. Ника смотрит на учительницу в недоумении. Попросила задержаться после урока. Ника думала по поводу математической олимпиады, а вместо этого спрашивает про каникулы. «Нормально», — отвечает она. «В кино ходила, гуляла». «С друзьями?» «Ну да», — отвечает Ника, — «с Мариной и Левой». Вообще-то Зиночка нравится Нике. Она не вредная, на уроках у нее интересно. Математику Ника любит, на Олимпиаде собирается победить. Но сейчас Ника нервничает. В первый день занятий Гоша так и не появился в школе. На переменке сбегала на первый этаж, позвонила из телефона автомата. В трубке только длинные гудки. Вот бы когда пригодился движок, можно было бы позвонить Гоше, где бы он ни был. Но ничего, со временем движки тоже научатся делать. Делают же сейчас плееры и телевизоры. И не намного хуже, чем мертвые. «А с Гошей ты дружишь?» — спрашивает Зиночка. «Да», — отвечает Ника, и тут же добавляет. «С ним что-то случилось?» «Ну, не совсем с ним», — говорит Зиночка. «Нам звонили из района. Его мама пропала в экспедиции на Белом море. Гоша с отцом ездили туда, на поиски. Ничего не нашли». «Гошина мама погибла?» — осторожно спрашивает Ника. «Никто не знает», — отвечает Зиночка. «Вообще-то считается, что мы никому не должны говорить об этом, но я подумала, что ты его подруга и вообще должна понимать такие вещи». Ника кивает. «Да, она должна понимать такие вещи, ну конечно. Но сейчас она ничего не понимает. Как же так? Что будет теперь с Гошей?» «Видимо, Гошина мама сейчас мертвая», — говорит Зиночка. «Но что случилось, так и непонятно. Из района нам намекнули, что, возможно, она сама не вернулась, ну, ты понимаешь, решила остаться там». Ника удивленно смотрит на Зиночку. Она не понимает, как же так? Гошина мама не возвращенка? А как же Гошин папа? Как же сам Гоша? Как она смогла их оставить? «Я только тебе сказала», — говорит Зиночка. «Потому что я думаю, что Гоше нужна будет поддержка его друзей. Он, наверное, очень переживает». «Переживает. Какое глупое слово. Разве это так называется? Может, у мертвых есть слова, чтобы говорить об этом?» Но Зиночка не знает мертвых языков. И Ника толком тоже не знает. Разве за один урок в неделю выучишь? И вот поэтому они говорят на живом языке, но с каждой репликой живые слова теряют смысл, ссыхаются, мертвеют. Поддерживает. Поддержка. Остаться там. Невозвращенка.